Глава 34. «Что ты делаешь?» — заверещал Лино и вжался в спинку сиденья. «Ох, если бы я знала!» — застонала я, держа в ладонях светящийся шар, который увеличивался еще больше. От него исходило столько тепла и энергии, что на лбу начали образовываться капельки пота. «Выбрось его, иначе он нас зажарит! Давай же, София, что ты медлишь?» Лино вскочил и открыл дверь движущейся повозки. «Кидай! Живо!» Я поднялась и увидела, что мы проезжаем по дороге, с одной стороны которой протекала прозрачная речушка, покрытая тонким слоем льда, с другой стороны был густой лес, и дотуда мне точно не добросить. Больше не думая, я размахнулась и кинула голубой шар, успевший вырасти до размеров арбуза, в воду. Плюхнувшись в речку, он своим весом расколол пленку льда, а затем начал расти, становясь все больше и больше. Он впитывал воду, как губка, а потом, видимо, поняв, что этого достаточно, начал стремительно подниматься в небо. «Смотри!» — крикнул Линой и показал рукой наверх. Я и так смотрела, и, если честно, не понимала, что происходит. Когда шар поднялся над верхушками деревьев и почти коснулся облаков, то замер, а затем раздался жуткий грохот. Я подпрыгнула и ухватилась за дверь экипажа, который продолжал все это время медленно ехать, а сейчас остановился. «Что это было?» — крикнул извозчик и спрыгнул с козел. «Раскат грома!» Я пожала плечами и спустилась на землю. Вот только молнии для полного счастья не хватило. Мы все стояли на земле и смотрели на голубой светящийся шар, висящий где-то далеко в небе. А в следующее мгновение раздался хлопок, и шар разлетелся на куски. Из него полилась вода, превращаясь на подлете к земле в пушистый снег. «Невероятно!» Восхитился Линой, когда на его ладонь приземлилась снежинка. «София, это просто удивительно!» Я смотрела на свое творение и не могла поверить, что я сотворила это собственной магией. Разозлившись на Линоя, я вложила, кажется, весь свой гнев в то плетение, которое создало светящийся шар. Возможно, я могла причинить боль и даже убить этим. Если бы Линой ударил меня, я, не задумываясь, запустила бы шар ему в лицо. И тут я вспомнила слова отца перед смертью. Он сказал, что внутри меня таится сильная магия, и я никому не должна о ней рассказывать. Если чужие люди или враги узнают о ней, это может привести к страшным последствиям. Спрятав руки за спину, я вернулась в экипаж и посмотрела на свою метку. Сейчас она успокоилась и не отсвечивала. Но когда я создала плетение пятого уровня, метка пульсировала и буквально горела. Значит, я снова воспользовалась меткой, чтобы моя магия стала сильнее. Это было на грани фантастики. Я ничего не понимала, а еще не знала, у кого можно было бы спросить об этом явлении. «Знаю!» — вдруг вскрикнула я и увидела, как Лино и извозчик возвращаются на свои места, и это означало, что мы скоро поедем дальше. «Что ты знаешь?» — серьезно спросил меня бывший друг. «Ничего», — отвернулась от блондина. Я облокотилась на спинку сиденья и посмотрела ему в глаза. «Ты не трогаешь меня, и я тебя. Ты видел, на что я способна, так что тебе лучше не испытывать мое терпение». «Я тебя понял предельно ясно», — сказал Линой, и, скрестив руки на груди, до самого Ривейла со мной не разговаривал. «Так было лучше для обоих. Хорошо, что мы выяснили наши отношения сейчас, а не потом, когда начали бы вновь встречаться, а то и вовсе поженились». А ведь я хотела именно так и поступить. Выйти замуж за Линоя и таким образом забыть Эльгизара. Сейчас уже не представляла, как это возможно. Метка дракона постоянно напоминала о себе и своем хозяине, о его страстных поцелуях и горячих руках, бархатном голосе и невероятном запахе кардамона и табака, от которого я сходила с ума. С глаз долой и сердца вон. Я уехала из Соувера, чтобы забыть о лорде Нордене. И сделаю для этого все. А что сделать с меткой, я обязательно придумаю. Осталось попасть в библиотеку Академии. Там наверняка что-нибудь откопаю. К вечеру мы прибыли в небольшой, но очень уютный городок, напоминающий тот, где началось мое путешествие. Видимо, все ученические городки, где находились магические академии, были похожи друг на друга. Это не могло не радовать. И означало одно. Я не потеряюсь и буду чувствовать себя здесь как дома. Но все-таки небольшое отличие я заметила. Так как город находился на севере, снег здесь выпал раньше, чем в Соувере, и этого снега было здесь столько. Мои тонкие сапожки и накидка явно не подходили под местный климат. Нужно было срочно приобрести теплую одежду и обувь. Но сейчас думать об этом совсем не хотелось. Усталость и голод брали свое. И я 100 раз уже пожалела, что отдала половину завтрака этому предателю Линою. «Кажется, мы приехали», — произнес экс-жених и выглянул в окно. Я тоже посмотрела и подумала, что мы, скорее всего, подъезжаем к главному корпусу Академии. Величественное здание с резными балюстрадами и мраморными колоннами, поддерживающими крышу, были такими массивными, что казалось им не 100 лет. Рядом на столбах сидели каменные фигуры львов и драконов и с хитрым прищуром смотрели на всех, кто въезжал на территорию учебного заведения. Я знала, что символом нашего королевства были как раз 2 этих животных — лев и дракон. Поэтому неудивительно, что они стояли здесь и символизировали первозданную силу и королевскую власть. Экипаж остановился, и извозчик открыл нам дверь. «Мы на месте. Добро пожаловать в магическую академию Ривейла. Вас уже ждут».